От автора. Этот роман я писал долго, потому как возвращение к истории, оживление давних криминальных реалий – дело очень и очень сложное. В основе книги лежат подлинные факты. Сегодня мы спорим о том, когда в нашей стране появилась организованная преступность. По этому вопросу высказываются различные точки зрения. Изучая исторические материалы, я могу смело сказать, что эта форма противоправной деятельности складывалась в России со дня отмены крепостного права. Что касается моих героев, то они жили в то время, правда, носили другие фамилии. Бандитам я оставил подлинные имена и клички. Только вот где-то я покривил против исторической истины. Сабана, например, застрелили не в Москве, а в городе Лебедяное, где он вырезал семью своей сестры и был расстрелян на месте по требованию жителей города. Рубин бежал в Париж. Его убили при обстоятельствах странных и таинственных. Я очень благодарен за помощь в сборе материала для книги покойному генералу милиции профессору Игорю Ивановичу Карпицу. Роман закончен. Теперь о нем будете судить вы. Хотелось бы, чтобы он вам пришелся по душе. Дорогие друзья! Вы прослушали аудиокнигу по роману Эдуарда Хруцкого «Полицейский» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».